Глава 13. Неотвратимое добро. В тот вечер маму дернуло включить телевизор. Симбирцевы уехали в смешанных чувствах, вечерних чайных посиделок устраивать больше не требовалось, мы скучали дома. Доктор психо почему-то не явился, впрочем, я не очень расстроилась. Он странный в последнее время, кажется, злой, и, кажется, очень боится Герды. Ну и дернула же маму включить телевизор. Вообще-то телевизор в нашей семье аппарат неуважаемый, ибо зомбоящик. У нас его толком-то и нет. У всех людей проекторы, плазменные панели, ЖК-стены. А у нас прибор Хитачи, выпуска 1988 года, диагональ 72, купленный еще моим дедушкой. То есть даже и не купленный, а вымененный на трехлетний москвич. Эту историю я слышу исправно раз в год, когда дедушка приезжает. Аппарат вполне исправен, но включается раз 5 в год, не чаще. В основном по праздникам, Новый год, День Победы, ну или когда домашние видео смотрим. Я, конечно, смотрю телевизор почаще остальных. Образовательные программы, школа реаниматора, «Не сдохни в Сибири», киноклассика, психология для всех, американские диггеры, другое душеполезное. Но мама всегда контролирует, ну мало ли что нехорошее проскочит. А я увижу и тут же испорчусь. Но сегодня по телевизору должны были показывать папку. Он запускал какую-то там федеральную программу по координации усилий. Ну или еще что. Его пригласили в злобы дней. В интернете запись должна была появиться еще не скоро. А маме хотелось поглядеть сегодня. Нашего папу мало показывают, работа у него такая. В 8 часов мы всей семьей комфортно уселись перед экраном. И я, и Гоша, и мама, и даже мелкого притащили, вставили в подушки дивана. Мелкий некоторое время пытался выбраться, но устал и сделал вид, что смирился. К тому же рядом на диване развалилась Герда, и мелкий стал охотиться за ее ухом в явном намерении отгрызть. Мама включила телевизор, нашла программу местных новостей. Передача «Злобы дней» планировалась на 20:15, а пока шли обычные областные безжалостные вести с полей. Про подростка-пауэрлифтера, установившего рекорд России и выигравшего за это скутер. Про парашютную секцию, в которой не хватает керосина для самолетов. Про аварийную посадку болгарского лайнера в нашем аэропорту. Про Серовский спиртзавод, сотрудники которого приковали себя наручниками к ограде в знак протеста. Про то, как в Кунгурке завелись русалы и нападают теперь на туристов-водников. Спиртзаводом мама неожиданно заинтересовалась, сделала звук громче и придвинула табуреточку поближе к экрану. У меня немедленно возникли нехорошие предчувствия. С чего это вдруг такой интерес к телевидению? Сюжет про спиртзавод выглядел как репортаж из нерадостного постапокалиптического будущего. Ржавый забор, кривые коричневые трубы, почерневшие от времени спиртовые емкости, низкое серое небо. Люди с плохими зубами, мужчины в ватниках, женщины с колясками, прикованные к воротам и к забору длинной общей цепью. «Они что, правда к решетке прицепились?» — спросил Гоша. «Они так протестуют?» Мама утвердительно кивнула. Работники спиртзавода действительно протестовали, и, как жизнерадостно сообщил молодой корреспондент, собирались протестовать до тех пор, пока областное начальство не удовлетворит все их требования сполна. «А как они в туалет ходят?» — поинтересовался Гоша. «А им нечем ходить», — сказала я. «Если бы им было чем, они бы к забору не стали приделываться». «Не надо глумиться», — укоризненно сказала мама. «У людей серьезные проблемы, и этот твой доморощенный нигилизм здесь совсем неуместен». С этим я готова была поспорить. Прикованные к ограде работницы спиртзавода совсем не выглядели изможденные и оголодавши. Скорее наоборот. «Им еще зимой котельную закрывали, я помню», — сказала я. «В интернете еще писали. Ледяной апокалипсис». Они зимой тоже приковывались, правда, тогда к котельной. Тогда им тепло, кстати, пустили. «Второй раз не прокатит», — заметил Гоша. «И вообще, это не метод. Что за мода чуть что приковываться? Один приковался, ему дали квартиру, так теперь и остальные пустились. Может, мне тоже приковаться?» «Тебе-то зачем?» — спросила мама. «Разве ты что-нибудь хочешь?» «Он не хочет, а я хочу», — вмешалась я. «Во-первых, Я хочу поставить мой друг Ктулху на подмостках Тюза. Во-вторых, я хочу, чтобы светлые идеалы братства Ктулху были признаны областной администрацией. Стоп, прервала мама. Хватит. Да администрация скорее Ктулху признает, чем спиртоделом поможет, сказал Гоша. Ктулху им ближе, можно сказать, родственник он им. Это бывает. Ну, бывает, что Гоша начинает мыслить оригинально. Это он в меня, то есть общие гены дают о себе знать. Вот если бы они в честь Ктулху приковались, тогда да, продолжал Гоша размышлять. Вот тогда тут уже была бы зарубежная пресса, уже собирали бы подписи, говорили об ущемлении прав Ктулху в России. Хорошая идея, кстати, подхватила я. Может, подсказать спиртоделам? Подскажи, согласился Гоша. Пусть плакат нарисуют. Здесь ущемляют права Ктулху. Люди доброй воли, очнитесь! Прекратите поясничать, попросила мама еще раз. Вы еще ничего в жизни не сделали, а издеваетесь над взрослыми людьми. Это некрасиво. Не знаю, возразила я. Вполне может, это сработает и без Ктулху. Они с колясками, а это... А может, там нет младенцев? Предположил Гоша. Но младенцы там оказались. Энергичный корреспондент подошел к одной из мамаш, сунул руки в коляску и вытащил из нее ребенка, круглого и по виду вполне себе недовольного системой. Ребенок тут же разорался, а корреспондент напомнил, что всего в Серовском около 40 мамочек с детьми. А между тем там отключено и водоснабжение, потому что водонапорная станция находится тоже на балансе спиртзавода, и дети страждут. Вот как этот ребенок, его зовут Иван, и он не пил 7 дней. «Нет еды, нет воды, нет свободы», — закончил корреспондент. «Таковы будни некогда самого крупного ректификационного предприятия европейской части России. Скоро здесь будет ад». Мама задумчиво почесала подбородок. Бесспорно, на маму надвигался очередной приступ человеколюбия. Мне тоже стало интересно. Мне захотелось посмотреть на место, где в скорости разверзнется преисподняя. А там, где преисподняя, там и старик Ктулху. А значит, можно собрать материалу на целый сценарий. Допустим, Ктулху в Серовском. Возвращение. Или Ктулху, демон спирта. Сюжет про спиртзавод тем временем закончился. И начался репортаж про злоключение Гурьевской птицефабрики, которая в свое время не озаботилась сооружением очистных, а сбрасывала отходы в ближайший пруд. И вот пришло славное время, когда пруд переполнился, и курячие безобразия широкой волной залили Гурьево, затопили улицы, огороды, а кое-где и стоящие в низинах дома. С одной стороны, жить в Гурьево сделалось абсолютно нельзя, а с другой, закрыть фабрику тоже было невозможно, поскольку все взрослое население поселка работало на этой самой фабрике. Ситуация образовалась безвыходная, но в Гурьево никто себя ни к чему не приковывал. Неприятности птицефабрики маму совсем не заинтересовали. Она собралась выключить телевизор, но, к счастью, потерялся пульт. И мы поглядели еще и гурьевский постап. Правда, уже не спиртовой, но пометный, скажем так. «Черт знает что», — сказала мама. «Черт знает что в нашей стране». Должна была уже начаться передача про отца, но так и не началась. Видимо, на нее эфирного времени уже не хватило. Мама выдернула вилку из розетки, поглядела на меня и на Гошу, и я в ее решительном взоре прочитала расписание на завтрашний день. В этот завтрашний день явно входил спиртзавод Серовский, и никакой альтернативы ему не проглядывалось. «Так, и куда мы завтра поедем?» — спросила я на всякий случай. «В Серовское или в Гурьево?» «Я за Гурьево, там трэшовей». Мама не ответила, она явно взволновалась и уже достала было волонтерский белый телефон. Для мружа у нее особый телефон, отдельный, чтобы не смешивать, так сказать, бобы с презренной чечевицей. Поэтому, когда она достает белый телефон, мы с Гошей замолкаем, чтобы не мешать важным делам и не попадать под горячую руку. Так вот, мама достала телефон, но, поразмыслив немного, решил все-таки своим подругам не звонить. Не знаю наверняка, какими она руководствовалась соображениями, но в судьбе Серовского спиртзавода мама решила поучаствовать персонально. Лично, независимо от остальных активисток и волонтерок. Мне кажется, это все-таки из-за Печерской. Печерская маму напрягает. Мама хочет Печерскую перепечерить. Мама стала интенсивно думать, покусывая телефон добра. «Ну так куда?» — повторила я вопрос. Мама не ответила. Молча, с немного потусторонним видом, отправилась в свою комнату. Скорее всего, продумывать завтрашний бросок. Быстро вернулась, вспомнив, что забыла мелкого на диване, а его пора уже укладывать баиньки. Но тут возникло затруднение. Мелкий, вдохновленный репортажем про протесты и прочую серовскую погибель, тоже совершил акт неповиновения. Потихонечку размусолил и отгрыз от диванного покрывала длинный шнур и умудрился привязать себя этим шнуром к диванной же ножке. Хотя никогда раньше никаких навыков в вязании узлов не проявлял. Притянут он оказался вполне себе по-морскому и лежал теперь с невозмутимым видом. А когда мама пыталась его отвязать, начинал ворочаться и сучить ногами. Ну, не давался, короче. Сопротивлялся. От возни проснулась задремавшая Герда. Проснулась и немедленно с энтузиазмом включилась в свалку. Тоже стала тянуть за привязанный к дивану шнур. И это возымело действие. Диван покатился на колесиках вместе с матерью и мелким. Мама плюхнулась, мелкий завизжал от восторга, Герда удвоила усилия и вытянула диван на середину комнаты. После чего шнур, конечно, лопнул, и Герда улетела в книжный стеллаж, и все это рухнуло. Освободившийся мелкий принялся бегать от матери по гостиной, потому что знал, его поведут спать. А спать он не любил фантастически, даже ночью. «Мама у нас довольно спортивная, на фитнес ходит, но мелкого поймать она не могла, он резвый, не по годам, бегает быстро. И Юрки к тому же. Скакал вокруг дивана с криками «Го-го-го!» Герда тоже приняла участие в гонках, носилась за мелким со страшным утробным хрипом, клацала зубами и сшибала с ног всех подряд. Потом к облаве подключилась смышленая я, и шансы мелкого сразу упали. «Со мной ему не биться!» Я растянула покрывало и накрыла им мелкого, как сетью. Он был пойман, спутан и под недовольный рев и брыкание водворен в детскую, в усиленный в высоту манеж. Мама осталась его сторожить. Мы с Гошей остались внизу. «Ну и что ты думаешь?» — поинтересовался он. «Куда завтра двигаем? Меня тоже потащат». «Непременно», — ответила я. «Как без тебя? А двигаем на спирт, конечно». «А может, на помет?» — возразил Гоша. — Не, на помет не поедем. Ну, сам посуди, наша мама и помет. А потом через помет наша машина не проедет никак. Нет, поедем на спирт, это серьезно. Надо сказать доктору, что и завтра не встретимся. — Кому сказать? — Докторишечке. Ну, мозгокрут моему. Ты че, Гош? — Да не, ничего я. — пожал плечами Гоша. — Так просто, спать хочу. — Спать? Ну, ладно. «Спать, невзирая». Мы разошлись. Гоша к себе, а я к себе. Герда почему-то потащилась за мной и легла в кресло. Не знаю даже почему. Почти сразу захрапела и стала видеть беспокойные собачьи сны. Грыгала лапами и громко дышала. Но меня это совсем не раздражало. Я немного посочиняла моего друга Ктулху, потом стала готовиться к завтрашнему форсажу. «Не спеша». Обстоятельно, с раздумьями, со скотчем и с моментальным клеем. В 11 вечера Герда проснулась и вышла, так, не говоря ни слова. Ну, а я еще часик поработала, конечно. Проснулась от неприятного запаха. Сначала я подумала, что это сгорел фен. Сгоревшие фены имеют вполне определенный аромат. Ну, или мелкий добыл-таки зажигалку и сжег расчески. Давно он к ним подбирался. Или еще что. Оказалось... Просто сосиски. Я двинулась по неприятному запаху и вышла на столовую. На газовой плите стояла большая праздничная кастрюля, в которой варилось что-то подозрительное. Я сначала подумала, что бигуди. Что мама решила завиться по старинке, экологически чисто. Однако, приглядевшись, я обнаружила, что это не бигуди, а вполне себе сардельки и сосиски. Они плавали в котле, интенсивно варились и свирепо смердели. Действительно смердели. Запах был совсем не пищевой, а какой-то технический. Точно варили в кастрюле масляные фильтры. Я осторожно, китайскими палочками выловила из кастрюли сосиску. Выглядела она так же неаппетитно, как пахла. С пупырышками еще. На всякий случай решила проверить. Выбрала сосиску с виду поприличнее и кинула Герде. Та не прореагировала. Ну, то есть никак. Даже мордой в сторону сосиски не повела. Для чистоты эксперимента бросила собаке кусок черного хлеба. Она схватила его на лету и сживала в 2 секунды. Чвак-чвак. Сосиска осталась лежать неприкаянной. Появилась мама с хозяйственной сумкой, из которой торчали пластиковые бутылки кетчупа. «Мне кажется, сосиски условно съедобные», — заметила я. «Герда их, во всяком случае, жрать не решилась». «Других не было», — ответила мама. «Магазины с утра не работают, пришлось покупать в Торфяном. А там только такие нашлись». Показался Гоша. Понюхал воздух и тоже покривился, примерно как Герда. «Это сосиски», — пояснила я, — «для страждущих». «А гречка где?» — спросил Гоша. «С сосисками еще обычно и гречку дает. Как же без гречки?» «Вместо гречки булок купила», — ответила мама. «Нарезать надо. Сделаем сэндвичи. Сэндвичи как раз подойдут. Нарежешь?» «Да нарежу», — согласился Гоша. «Только это, ты уверена? Может, не стоит все-таки ехать?» «Мама от своих планов не откажется, я ее знаю. Операция «Добро!» И мы поедем». В глазах матери уже горел дерзновенный огонь волонтерского служения. «Едем, едем, в этом я не сомневалась». Гоша стал резать булки вдоль, как бы для хот-догов. «Отец знает, что мы собираемся?» — спросил он. «Режь аккуратнее», — не ответила мама. «Люди там обозленные вообще-то», — напомнил он. «А тут мы с сосисками». «Они нам обрадуются», — заверила мама. «Сосиски, чай, хлеб». «Наш серовский комбинат, спирт, сосиски, лимонад», — изрекла я. Мама нахмурилась в мою сторону. «Это не вокзальные бомжи», — возразил Гоша. «У них там подсобное хозяйство. Зачем им чай и хлеб? Они не голодают». Но мама была неумолима. «Я Герду возьму», — сказала я, — «на всякий случай». «Какой еще случай?» — отмахнулась мама. «Там нуждающиеся люди, там дети, там нет никаких маргиналов». «Ну пусть Герда тоже едет», — заныла я. «Пусть она тоже едет, мне без нее страшно». Я нервно задышала, приготовилась устроить небольшую дрожь и истерию, но мама не стала спорить, согласилась. Она объявила 20-минутную готовность и стала сгружать сосиски в термос. Я сходила к себе за припасами, спустила их к машине. Ничего особенного, скромно. Пара плакатов универсального содержания типа «Не допустим», «Но пасаран», «Так нельзя». 10 оранжевых шариков с надписями «Нет». Ну, нарядилась еще в бордовую футболку с портретом Че Гевары. Ну и рюкзак заветный прихватила. Гош погрузил в машину термос с сосисками и корзину с хлебом. Притащил из гаража резиновый молоток, спрятал его под сиденье. Привел Герду. Та выглядела сонно и помято. Шерсть, обычно отливавшая голубым, обычно блестящая, свалялась и пожухла. Точно проросла зеленоватым мхом, стала плюшевой и еле волокла ноги. Мама поглядела на нас скептически, но промолчала. Села за руль, и мы поехали. С решительностью. В мир. Невзирая. Если честно, я вот такое не люблю. Потому что это заскок. У каждого бывают заскоки. Он, доктор мой, психотерапевта, а с фингалом. Но это безобидный заскок. А этот вот материнский заскок. Плохой. Опасный. Это как ослепление. На 3 минуты ничего не видно. И за эти 3 минуты мир может запросто рухнуть. Но интересно. Наверное, если бы не такие заскоки, я бы маму любила гораздо меньше. Серовский спиртзавод находился в 8 километрах от города и занимался производством спирта из отходов лесной промышленности. Не знаю, насколько он этим успешно занимался, но, судя по поселку, не очень. Выглядел Серовский давно не крашеным и давно не латаным, унылым таким, безрадостным, несмотря на лето. Деревья были все пожелтевшие, а некоторые вообще без листьев, такие сухие вертикальные коряги. Вороны. Их что-то много тут водилось, над поселком кружила стая, да и на тополях сидела прилично, жирные такие. Наверное, отходами спиртопроизводства питаются, от этого и развелись. церковь. Как всегда разрушенная, с покосившейся колокольней. Одним словом, грачи прилетели, Ктулху очнулся, восстал из вод и сдох со скуки. Ну и грачи тоже сдохли, и все сдохли. Депресняк. Мне самой захотелось к забору приковаться и потребовать чего-нибудь вечного. «Да уж», — сказала мама и повела минивэн к переправе. Через речку Взводь был переброшен мост, и первые неприятности начались уже здесь. Мост оказался снесен, видимо, весенним паводком. Не с концами снесен, наполовину. То есть правая половина отсутствовала, движение осуществлялось по левой, да и то по очереди, чтобы не рухнуть. «Так и должно быть?» — спросила я. «Так всегда?» «Да», — ответил Гоша. «Так и должно быть». «Здорово. А их что, бомбили?» «Да, во время войны», — ответил Гоша. «Первый мировой?» Я сфотографировала разрушенный мост, а вдруг пригодится. «Безобразие!» — выругалась мама. «Как здесь можно ездить?» Вообще, все местные жители ездили не особо напрягаясь, но мама, конечно, нас высадила и преодолела мост в одиночку, то есть с Гердой. Та выставила в окно морду и нюхала воздух. Воздух уже здесь, пах кисленьким. Мы с Гошей преодолели мост пешим строем. «Тут, наверное, весной вообще здорово», — рассуждала я. «Эта Взводь разливается, как море, а тут остаются острова. Каждая деревня — свой остров, а в гости можно друг к другу на лодках ездить. Дети в школу не ходят, электричества нет. Все живут при свечах и лучинах. Когда большая вода, жители на крышах сидят, так по телевизору показывают. И коровы у них на крышах, и козы на крышах, и сами они на крышах. И над ними только Млечный Путь, вечные сокровища Вселенной». «Но это ведь ужасно», — сказала мама. «Это совсем не романтика». «Это прекрасно», — возразила я. «Это возраст», — объяснила мама. «В твоем возрасте наводнение кажется приключением, а это беда». На другой стороне реки кислятиной пахло резче, так что даже зачесалось в носу и защипало глаза. Мы прогрохотали по разъезженному асфальту центральной улицы и сразу оказались у самого завода. Спиртзавод походил на ржавый самогонный аппарат, был живописен, был даже слегка красив, только непонятно, как он в таком состоянии мог работать. Предприятие окружал забор, некогда кирпичный, а сейчас разрушенный полностью, поросший травой и молодыми деревцами. На заборе тоже во множестве сидели вороны, причем вороны крайней степени наглости. Их ничуть не смущали люди, мимо этого забора курсировавшие. Народу вообще было много. Возле проходной завода собралась, наверное, половина поселка. «Хм, вечеринка что надо», — сказала я. «Спирт, водка, комбинат, жир, сосиски, лимонад». «Прекрати молоть глупость», — посоветовала мама. «И вообще». «Обещаю», — пообещала я. Мы припарковались чуть поодаль, под рябинами. Мама нагрузила Гошу термосами с сосисками и чаем, а я для начала взяла плакат «Не допустим». Вообще-то раньше я не очень любила выглядеть идиоткой. Но Петр Гедеонович сказал, что выглядеть идиоткой — это самая глубинная суть театрального искусства. К этому надо стремиться. Причем не только на сцене, а и в действительности. К тому же сегодня мой идиотизм меня не очень напрягал. Сегодня я была на подхвате. Это гораздо легче, чем быть ведущим идиотом, заглавным. Я взяла плакатики, взяла связку черных шаров с нулевой летучестью, надела рюкзак. И мы приблизились к протестантам. Люд на самом деле был прикован к воротам. Женщины разного возраста, две с колясками. Мужчина в строгом костюме, похожий на бухгалтера. Прикованы наручниками и цепями, без болгарки не отвязаться. Впрочем, я отметила, что приковались спиртовики с толком. Поставили скамеечки, деревянные ящики, раскладные кресла и надувные матрасы, на которых некоторые прикованные отдыхали в тени. Да и голодающими особо они, как я и думала, не выглядели. Вполне себе нормальные тетки-дядьки, ни в рубище, ни в струпьях. Человек 10 от силы, ну, реально прикованных, остальные сочувствующие. Ни журналистов, ни телевидения, ни представители администрации. Спиртзавод и его участь особо никого не интересовали. «Может, пойдем?» — предположил разумный Гоша. «Тут и без нас хорошо». Змей просочился сквозь ручьи и песок родников и теперь вовсю жрал свой хвост. Но маму это не смутило, мама уже вступила в состояние благодеяния. Достала дежурный мегафон и стала зазывать протестующих к горячему чаю и сосискам. В воздухе начали сгущаться идиотические флюиды. Я просто почувствовала это, не зря в театр ходила. «Друзья!» — взывала мама. «Друзья, подходите!» Народ отнесся как-то прохладно. То ли голодом не мучились, то ли... Ну, скорее всего, они тоже испытывали чувство острой ненормальности происходящего. Люди все люди. Маму это совсем не смутило. Она продолжила зазывать сосисками и смущать хлебом, предлагала не стесняться, подходить, вкушать. Народ не шел. Я попробовала помахать протестным плакатиком для привлечения, но это тоже не заинтересовало никого. Гош хмыкнул и зевнул. Он в театре не служил, ноша идиота была ему не по плечам, позвоночником не вышел. А Герде было все равно. Полицейский, дежуривший неподалеку, напротив, заинтересовался происходящим, стал кому-то активно звонить по мобильнику, но подходить не торопился. Наверное, из-за стикера материнского рубежа, прилепленного к нашей машине. А ничего, крепись, волонтер, держись, волонтер. «Не стесняйтесь, друзья», — призывала мама, — «это совершенно бесплатно». Местные не стесняться не спешили. Напротив, они как-то подобрались поплотнее, сдвинулись. «Ма, они просто подойти не могут», — сказал Гоша. «Они же прикованы. Они как твои сосиски будут брать?» «Хм, действительно». Мама опустила мегафон и стала перемещаться поближе к несогласным. Гош поплелся с термосами за ней. Несогласные сомкнулись еще сильнее, но с места не сдвинулись, мешали оковы. На нас они смотрели все так же настороженно. Мама осторожно на меня оглянулась. «Они думают, что отравлено», — шептом пояснила я. «Думают, что провокация». «Какая еще провокация?» — не поняла мама. «Обычная», — ответила я. «Неизвестно, ты вообще кто? Может, тебя подослала администрация области? Возьмешь сосиску, поступишься принципами. И что это за протест с сосисками? Это не протест, это пикник какой-то. А потом, может, эти сосиски отравлены?» Мама растерялась, а я продолжала. «Может, ты туда насыпала слабительного? Съешь сосиску, а тебя и скрутит. Не успеешь отковаться и добежать до кустов. Получится сплошная дискредитация. Спецслужбы не дремлют. Ты зря телевизор не смотришь, у нас везде сексоты». «Кто?» — не поняла мама. «Секретные сотрудники». Гоша неожиданно проявил эрудицию. Мама убавила громкости в мегафоне. «Друзья!» — произнесла она проникновенно. «Друзья, это не провокация. Это настоящие сосиски. Попробуйте». Мама достала из термоса сосиску, сунула ее в булку, протянула прикованным. Те опять не прельстились. Флюиды идиотизма сгустились в корпускулы. Вот-вот град выпадет. «Надо самой попробовать», — подсказала я. «Показать личным примером». «На», — мама протянула мне сосиску. «Пожуй». «У меня аппетита нет». Мама сделала строгое лицо. Я отвернулась. Герда чихнула. «Игорь», — мама повернулась к Гоше. «Игорь, попробуй сосиску». «Ну попробуй, она не отравлена», — сказала я. «Да я это...» Гоша не нашелся сразу. «Ну ты же знаешь, я мясо не ем», — прошептала мама. «Съешь одну штуку и все». «Что все?» — поинтересовалась я. «Прекрати!» Мама хотела разозлиться, но при прикованных делать это было нельзя. Операция «Добро» оказалась под угрозой. «Съешь, пожалуйста, сосиску», — сказала мама. «Я тебя прошу». «Прошу» получилось раскатисто. Так не сосиску просят съесть, так танковыми колоннами командуют. Прикованные смотрели на нас уже с подозрением. И тут подъехал зеленый вагон городского телевидения. Из него выгрузилась сама Василиса де Туле, светская львица и ведущая программы «Час пиг». Я ее узнала по придорожным билбордам с рекламой ЗОЖ и по репортажам в стиле «Собак стала мамой козленка». Василиса отряхнулась, окинула информационное поле профессиональным взглядом и, покачиваясь на неровном асфальте, направилась к нам. «Ладно», — сказала мама Гоши, — «до конца лета будешь свободен». «Договорились!» — крикнула я. Я выхватила из рук матери сосиску и откусила. Гоша только растерянно раскрыл рот. «Я человек непривередливый. Особенно по части еды. Могу легко съесть вареный плинтус». Но бутерброд с сосиской оказался серьезным испытанием. Во-первых, сосиска не раскусилась. Выяснилось, что мама сварила ее вместе с оболочкой, с толстой целлофановой шкуркой, которая при варке умудрилась утолщиться и упрочиться. Зубы у меня ничего, крепкие, но с первого раза сосиску не взяли. Во-вторых, тоже приключилось. Я поднапряглась, стиснула зубы, подлая сосиска поддалась и немедленно взорвалась кипятком. Ожглась неслабо и язык, и губы, и лицо. Очень хотелось хорошенько матюгнуться, но я стерпела. Стала жевать, старалась даже аппетит изобразить. Но тут случилось и в-третьих. В булке оказался кирпич. Конечно, не совсем кирпич. Если бы это был кирпич, я бы с ним справилась только так. Но это был какой-то просто-напросто базальт. Зубы скрипнули, боль прострелила меня до затылка, я скривилась и вывалила бутерброд на землю. Мама посмотрела на меня с раздражением и разочарованием. Протестующие переглянулись. Женщины принялись качать в коляске детишек. Мужчина в строгом костюме ошарашенно обернулся на полицейского. «Вам плохо?» — с интересом спросила подоспевшая Василиса де Туле. Я промычал нечто универсальное, кивнул на маму, мама улыбнулась. Василиса высвистнула из вагина оператора с камерой. А я вдруг подумала, что протест происходит как-то уж очень вяло. С тех пор, как мы приехали сеять сосиски, протестанты не произнесли ни слова, только перешептывались и переглядывались. Не скандировали, не размахивали транспарантами и вообще как-то особо не активничали. И, кажется, никому не мешали. Пришла пора положить этому предел. Я сняла рюкзак, достала из него баллончик-гуделку. «Мне плохо», — прохрипела я. «Сейчас». Я выпустила на волю оранжевые шарики фронды, и они повисли в воздухе. Легкий ветерок подхватил их и стал подталкивать к протестному забору. Я задудела баллончиком и развернула над головой плакат, любовно изготовленный мной в часы ночного бодрствования и прицепленный к двум телескопическим удочкам. «Лавкрафт, ты прав!» Василиса де Туле щелкнула оператора, и он с профессиональным отвращением развернул в мою сторону камеру. Я продудела еще раз, затем протестующе прочитала кричалку. «Ищи Ктулху! Зови Ктулху! Не ешь салат! Люби уху!» Все сразу стали смотреть на меня. Мама тоже. Я продолжала. «Спагетти-монстр наливается ядом! Революция здесь, революция рядом!» Мама почему-то не стала меня останавливать. То ли окаменела от удивления, то ли не знаю. Василиса де Туле выхватила откуда-то микрофон и принялась вещать. Довольно убого. Как всегда, впрочем, без огонька. «Уважаемые зрители, сейчас мы находимся возле печально известного Серовского спиртзавода, где проходит мирная акция гражданского протеста против рейдерского захвата предприятия. Как мы видим, к работникам завода присоединились общественные активисты. Они раздают еду, теплую одежду и поддерживают людей креативом». Герда шевельнула ушами. То есть не шевельнула. Они у нее просто поднялись, как два маленьких локатора. Услышала что-то. Наверное, как Ктулху приближается. «Ктулху не спит! Ктулху не ждет! Ура, Ктулху! Ктулху придет!» Василиса сунула мне в лицо микрофон. «Скажите, пожалуйста, против чего вы протестуете?» «Против макаронного монстра!» — громко ответила я. «Многие поддались его сладкоглазой пропаганде, но скоро этому беспределу будет положен предел. Ктулху пробуждается!» Я нажала на клапан. Баллончик рявкнул, Василиса де Туле подпрыгнул. «Девочка, ты что, одурела?» «Покайтесь, пока не поздно, Василиса!» — потребовала я. «Иначе будете взвешены и найдены очень легкой. Кто тогда не кинет в вас камень?» «Ненормальная». «Горячие сосиски», — упавшим голосом произнесла мама. «Горячие сардельки». Гоша чесал лоб. «Откуда-то? Я даже не заметила, откуда. Показался дядечка в помятом пиджаке с оторванными карманами, небритый и нетрезвый. Он понюхал воздух и засеменил к матери. Полицейский направился в нашу сторону. Оно и понятно, протест протекал вполне себе спокойненько, а тут тебе и Ктулху, и макаронный монстр, и звуки какие-то». Герда заворчала. Вдруг натянула поводок и стала глядеть куда-то вдоль забора, туда, где не было никого. Полицейский приближался. Герда нервничала, смотрела в пустоту вдоль забора, перебирала лапами, двигала ушами. Помятый просипел. «Матушка, мне бы пожрать!» Видимо, это был старейший работник спиртзавода. Во всяком случае, выглядел он как ветеран войны с зеленым змеем. Ну, заслуженный змеевик, одним словом. «Пожрать!» И помятый мужик поглядел на маму с необычайной мольбой во взгляде. Она открыла термос и протянула мужику сосиску и хлеб. «Благодарствую, боярыня!» — поклонился помятый. «Век здоровья вам!» Полицейский приблизился на расстояние броска. Мама не выдержала, отставила мегафон, сосиски, булки и чай поручила Гоше и направилась к стражу порядка. Откуда-то, словно из-под земли, показался еще один такой же, помятый, в ватнике, с красным носом и белыми руками. Он тоже хотел сосисок. Мама уже ругалась о чем-то с полицейским. Гоша достал из термоса сосиску, сунул ее в булку, вручил нуждающемуся. От нуждающегося крепко пахнуло водкой и луком. Даже я слышала. Герда смотрела вдоль забора. Возле полицейского разворачивался скандал. Обычный такой скандал, не очень раздольный. Балла 4 по шкале Рихтера. Полицейская форма действует на маму вполне себе определенно, как красная тряпка на каталонского быка. Мама тут же чувствует, что ее ущемляют, что с таким трудом обретенная свобода вот-вот чавкнет под разнузданным сапогом опричника, что общечеловеческие ценности под угрозой, над ними завис дамоклов меч третьего отделения, тень графа Аракчеева витает... Ну, витает, короче, дамоклов меч. Поэтому мама сразу переходит на повышенные тона. Мама гремела, я дудела, полицейский размахивал руками и слушал рацию. Василиса де Туле снимала. Герда вздыхала. Люди, прикованные к забору, взирали на наш милый цирк с печалью. «Какое вы имеете право?» — вопросила мама коронная. «На каком основании?» Я почувствовала, что она вот-вот сорвется. Видимо, Гоша почувствовал то же самое и решил вмешаться в ход дискуссии, предотвратить эскалацию. Закрыл термос и двинул было к скандалу, потянул поводок, но Герда не сдвинулась. Как стояла, так и осталась, точно из свинца ее отлили. «Герда!» — Гоша потянул за поводок. Герда упиралась. Он попробовал ее сдвинуть, и безуспешно, то есть совсем. Герда встала. Он навалился плечами. Бесполезно. Герда превратилась в упрямого осла и двигаться не собиралась. Она растопырила лапы, сделалась приземистее и как-то квадратнее, пошла мускулами, даже внешность стала какая-то упрямая. «Герда!» — позвал Гоша. «Пойдем!» Он поставил термосы на землю и попробовал сдвинуть Герду еще раз. Получилось. «Это произвол!» — провозгласила мама. Мама нервничала. У нее начали подрагивать губы и нос, верный признак приближающейся истерики. Полицейский тоже нервничал, поглаживал дубинку и шмыгал носом. Василиса де Туле снимала со стороны в явном ожидании, у кого первого сдадут нервы. «Вы к чему призываете?» — спросил полицейский. «Я не понимаю». «Ктулху повергнет макаронного монстра», — заявила я. «Макаронный монстр будет низринут!» «Аглая, замолчи!» — выкрикнула мама. «Почему вы к нам прицепились? Мы ничего противозаконного не делаем!» «Нет, я не пойму, к чему вы призываете!» Лейтенант тоже нервничал. «Кого вы называете макаронным монстром? Кого вы собираетесь низринуть? «Я не знаю, о ком лично вы думаете, господин полицейский, но макаронный монстр — это...» Мама запнулась, потому что сама толком не представляла, кто такой макаронный монстр. «Он подлец», — сказала я. «Подлец и негодяй. Ктулху низвергнет его во тьму». «Замолчи», — потребовала мама. «Вы смотрите час пиг», — влезла в кадр Василиса де Туле. «Здесь разгораются нешуточные страсти. Смотрите». «Прекратите видеосъемку», — потребовал полицейский. «У вас есть разрешение?» «Здесь я могу снимать безо всякого разрешения», — огрызнулась Василиса. «Снимайте, снимайте», — воскликнула я. «Снимайте происки макаронного монстра». «Это призыв к неповиновению законным требованиям сотрудника». Гоша упал. Гоша оказался на асфальте, и прежде чем успел понять, что случилось, его уже проволокло несколько метров и почти вывихнуло руку. «Герда!» Гоша сел, и тут же она дернулась еще, и он уже не выдержал и выпустил поводок. Герда рванула вдоль забора. Молча. Я увидела. Два помятых субъекта тащили прочь термос с сосисками и корзину с булками. Торопливо, не оглядываясь, почти бегом. Герда неслась за ними. Мощными, широкими скачками, чуть отбрасывая в сторону лапы. Беззвучно. Только куски раскрошенного асфальта в разные стороны брызгали. Кто-то закричал, кажется, со стороны прикованных. Они испугались, махали руками, указывали, а бухгалтер в серьезном костюме свистел. Полицейский ругнулся и побежал. Гоша побледнел. «Мама!» «Я тоже побежала. Так быстро, как только могла, потому что Герда уже почти догнала этих хмырей. Они оглянулись, уронили термос и остановились, зажмурившись. Герда пролетела мимо них. Даже головой не повела. Мама закричала. А я увидела. Метрах в 150, там, где заканчивался забор, стояла фигура. Я не успела ее рассмотреть, потому что Герда врезалась в эту фигуру, легко сбила ее с ног. Гоша меня обогнал. Это была побродяжка. Тетка лет, наверное, ну не знаю, сколько ей было, может, 50. Герда была в наморднике. Герда снесла ее и теперь валяла по земле. Намордник тетку спас. Герда не успела его сбросить, и тетка не пострадала. Ну, то есть она, конечно, пострадала, но не так, как могла бы. Герда толкала ее мордой, лязгала зубами и работала лапами. А еще она умудрялась прихватывать зубами бомжевскую одежду и рвать ее, раздирая на полосы. Причем все это происходило быстро, очень быстро. Когда я подбежала, одежда тетки была разделана в лохмотье. Впрочем, может, она и раньше была растрепана. Гоша попытался поймать за ошейник, но Герда увернулась и снова кинулась на тетку. Все это происходило в тишине, только где-то далеко за моей спиной свистел полицейский. Намордник рвался. Герда прокусила боковые ремешки, и теперь вся конструкция стремительно расползалась. С каждым рывком, с каждым движением челюсти. Бродяжка не пыталась бежать, она впилась в землю, прижимала к груди руки и старалась подтянуть ноги, прятала шею, было видно, что с собаками она уже имела дело. Но против Герды у нее не было шансов. Никаких, я знала это. Через несколько секунд намордник развалится окончательно. Наверное, тогда прорежется звук и цвет. Гоша прыгнул и поймал Герду за шею, ухватился за ошейник, повис, стараясь оттащить собаку хоть чуть-чуть в сторону. «Попробуйте удержать крокодильчика, ага!» Сбоку подскочил полицейский. Он поймал бродяжку за шкирку и отшвырнул ее в сторону, к забору. В руках у полицейского осталось пальто. Ну или что там у нее было? Бродяжка побежала. Намордник слетел, Гоша повис на поводке. Герда резко развернулась и сжала руку Гоши зубами, чуть ниже локтя, левую. Так все и кончилось. Ну и началось, конечно, тоже.